Интересно. А кто такой Паттерсон? О нем есть какие-нибудь сомнительные факты? Я бы сказал, что нет. Его зовут Дрейк Паттерсон. Конструктор и кораблестроитель. Должно быть, ты и слышал о лодках, парусниках и крейсерских яхтах Паттерсона. Слыхать о них доводилось. Несколько штук я видел в Ньюпорте. А крейсер Дрейк известен во всем мире. Я спросил, тебе удалось выяснить что-нибудь о человеке по имени Луис Греческий? Я опять услышал шелест бумаг. Генеральный менеджер Handy Food Incorporation с декабря 1959 года. Это все, что у меня на него есть, только имя. Окей. Вероятно, у меня уже есть вся необходимая информация на него. Я улыбнулся и добавил. Он бывший садовник. Ральф с обычным для него усердием раздобыл для меня адреса Лоримера и Паттерсона. Паттерсон обитал неподалеку, на острове Лидо, мимо которого я проезжаю, когда возвращаюсь в Лос-Анджелес, поэтому я и порулил туда. Дрейк Паттерсон предстал передо мной пожилым человеком, как мне показалось, лет 70, если не больше, но производил впечатление сильной личности и выглядел бодрячком. Он был представительным, седым стариком. На некогда мощной фигуре кожи теперь пообвисла, но он сохранил вид, говорящий о том, что готов задать перцу любому противнику его возраста, осмелься тот ставить ему палки в колеса. В разговоре Паттерсон показался грубовато добродушным, открытым и честным. Такие мне нравятся. Жил Дрейк на верхнем этаже шикарного нового многоквартирного кооперативного дома на Лидо, что по соседству с Ньюпортом, и мы удобно расположились на небольшой веранде в его гостиной. Было почти 8 часов вечера, не совсем темно, и с веранды открывался удивительный вид на гавань, стаи разнокалиберных лодок на воде и светящиеся вдоль берега огоньки. Я представился ему как частный детектив, но пока лишь намекнул на цель своего визита. Он приготовил для меня бурбон с водой, а сам отхлебывал бренди из маленькой рюмки. «Бри-Айленд», — повторил он. «И что же, молодой человек, вы хотите о нем узнать?» «Насколько мне известно, этот остров в свое время принадлежал вам. Но несколько лет назад вы его продали, это верно?» — Да. Купил его, дай-ка подумать, в 48-м, мне кажется, это было. Собирался построить там дом для себя и своей жены. Мне нравится море, покой и уединение, а для бывшего корабелла остров — самое подходящее место. Дом на самом деле предназначался моей жене, но то по одной причине, то по другой, ну, как в жизни случается. Я откладывал строительство. Понимаете, я делал деньги, занимался своей компанией и считал, что впереди еще не в проворот времени. Наконец я принялся за дом, но, увы, Мэри умерла раньше, чем я успел начать и кончить. Он помолчал, вернувшись, видимо, в грустное прошлое. «Мэри — моя жена». После ее смерти многое, что держало меня на плаву, потеряло смысл. Да почти все. Большую часть дела я передал своим компаньонам, начал постепенно избавляться и от повседневной рутины, но главным образом от имущества. В списке собственности числился и Бри-Айленд. Помнится, я отделался от него в 55-м. Не помню, кто купил его. Покупатель сразу нашелся. — Гораций Лоример? Он кивнул. — Похоже, что он. — И тогда вы продали остров Лоримеру за 20 тысяч? Он замялся, покряхтел, спросил с заметным смущением, какое имеет значение, сколько он за него заплатил. Ну, потом остров перешел в другие руки, а меньше года назад его продали уже за 420 тысяч. Странно, что за 6 лет его стоимость возросла более чем в 20 раз. «Хорошая прибыль», — согласился Паттерсон. «Но это не исключительный случай на земельной бирже. Все зависит от спроса и предложения. Мистер Скотт, от того, как сильно кому-то хочется иметь то, что есть у вас, сколько стоит примерно вложенный вами труд и продукция в долларах, которые они готовы выложить, ситуация всегда меняется в зависимости от спроса и предложения. Это один из справедливых законов рыночной экономики». Он сделал глоток из своей маленькой рюмки. «Конечно, в наши дни эта система работает все хуже и хуже». Он помолчал несколько секунд. В темноте я увидел, что он испытующе смотрит на меня. «Простите, а выплаченная сумма действительно имеет для вас значение?» «Если честно, и сам не знаю. Может быть, человек, купивший у Лоримера остров, был убит прошлой ночью. Я не стал рассказывать ему о своей встрече с Луи Греком, но дал понять, что между убийством и правами жертвы на остров, возможно, имеется связь». Паттерсон решительно осушил свой наперсток и обхватил руками колено. «Так и быть, я вам кое-что расскажу, мистер Скотт», — согласился он. «Я сомневаюсь, что во время сделки были допущены какие-то незаконные действия. Я не сделал ничего такого, что считалось бы безнравственным, но было одно особое обстоятельство. Я просил за остров 80 тысяч. На самом деле мистер Лормер заплатил мне 100 тысяч. При одном, правда, условии. Он настоял на том, чтобы, оформляя продажу, я указал в документах цену в 20 тысяч». Я непонимающе заморгал. Какого черта ему это понадобилось? Понятия не имею. Просто он предложил на 20 тысяч больше той суммы, что запросил я. Мне казалось, я не делаю ничего предосудительного. Он много рассказывал о своей жене, причем с какой-то злобой, и я предположил, что у него есть приличная сумма денег, о которой она не знает. Если вы понимаете, что я имею в виду. Пытался скрыть доходы на тот случай, если придется выплачивать алименты. Может быть. А может, он просто не хотел, чтобы его жена знала, что у него отложены или припрятаны деньги на покупку острова. А может, еще по какой причине? Он лукаво подмигнул. «Я допускаю, на свете есть мужья, позволяющие себе иметь... ну, некоторые личные тайны». «Об этом ходят анекдоты». «Да. Я согласился на предложение Лоримера. Это было его единственное условие, и я хотел лишь одного — избавиться от всего, развязать себе руки. Поскольку продажная цена была обозначена в 20 тысяч, а я в действительности получил 100, я в жизни... не приступавший закона, включил эти 80 тысяч в уплату налога с прибыли от продажи недвижимого имущества. В итоге я получил на 65 тысяч больше той суммы, что сам заплатил за остров. А значит, соответствующее ведомство нашего буржуазно-социалистического государства присвоило лишь часть моей прибыли. Или вы думаете не так, как я? Ведь, по сути, они и так получили несправедливую долю. Я думаю, в точности так же, как и вы. Я допил свой бурбон и закурил, хотя не понимаю Лоримера. Нисколечки. Мистер Паттерсон тоже не понимал. Я вернулся в Голливуд и в половине 11 вечера вошел в Стандиш, обалденный апартамент-отель на Уилширском бульваре. И опять мне предстояло подняться на самый верхний этаж, где в одном из двух люксовых номеров жил Гораций Лоример. Я не стал звонить снизу и представляться, просто поднялся в лифте, разыскал дверь Лоримера и нажал на перламутровую кнопку. Послышался легкий перезвон, и через несколько секунд дверь приоткрылась. Из-за двери на меня смотрел Гораций Лоример, и я выпалил: «Ну и встреча, черт бы меня побрал!»